«Так, это ведь не позолота?» – утвердительно спросил гоблин, уставившись на ручки двери, ведущей во внутреннее помещение. «Нет», – дал однозначный вердикт Стари, ударом меча срезя кусок мягкого желтого металла. «Будем надеяться, у нас получится посетить покой Теренд с дружеским визитом», – хмыкнул гоблин, оглядывая обстановку. «За дело, ребята, тащите все, что вам понравится, а там разберемся. Надо же оправдать репутацию варваров в глазах ночных эльфов. Ищите спуск вниз и остерегайтесь ловушек. С книгами и свитками, если найдете, будьте особенно аккуратны. Сомневаюсь, чтобы в этом мире нашлось много некромантов с подобным стажем. Полагаю, собранные мои знания являются просто бесценными. И хоть ради них погибло множество ни в чем не повинных жертв, дать пропасть им будет преступно. Так, картинная галерея. Так, ванная с небольшим бассейном. Так, склад ингредиентов. Фе, ну и мерзость. Фель заглядывала в одну комнату за другой. Периодически на волшебницу бросались используемые в качестве сторожей призраки, однако будучи окруженной хорошим магическим щитом и группой поддержки в несколько сотен бойцов, эльфийка находилась почти в полной безопасности. Крайне глупо и примитивно действующая нежить могла бы остановить не туда зашедшую служанку. Ветераны-воины с некромантами, привыкшие к управляемым искусным разумом тварям, над подобным противником разве только не смеялись. Так, туалет, ё-моё, да тут и вправду золотые унитазы. Непонятно, чему восхитился гоблин. Ну ты глянь, похоже, для верхушки ночных эльфов коммунизм уже давным-давно настал. Мда, если кто-нибудь узнает, что я украл у едва ли не правительницы ночных эльфов ее ночной горшок, то в Стальгорне такую знаменитость будет знать в лицо каждая собака. Стари почесал шлем, скрывающий его голову, и нацелился прямиком на изделие ювелирной сантехники. А когда они поверят, что он действительно оказался золотым, да еще инкрустированным изумрудами, то даже самый последний подзаборный пес того гляди начнет мне уважительно кланяться. «Ой, а можно мы?» Дворфа окружила стайка юных волшебниц, наклонявшихся к нему и требовательно заглядывающих старому вояке в глаза. В отряде появились дополнительные потери. Засмотревшийся ледяной тролль уронил на голову скатывающему ковер в рулон гоблину взваливаемый на плечо сундук с чем-то очень тяжелым. Вскрыть его на месте нашедшиеся среди бойцов специалисты не сумели, а ломать динамитом побоялись. Шум-то ладно, но содержимое могло испортиться, а оно, похоже, обещало оказаться очень и очень дорогим. Ну, воспользуемся по прямому, так сказать, назначению, надо нам, очень. Чего, всем сразу? Стари затряс головой, пытаясь привести мысли в порядок. А еще он серьезно заподозрил, что какие-то групповые ритуалы эти девочки уже успели разучить и теперь коллективными усилиями пытаются промыть ему мозги. Ладно уж, идите только, чтобы потом все отмыли дочисто, а то я заставлю вас на дирижабле нужники до конца войны чистить. Так это допросная? Фелья глядела новое помещение, рефлекторным движением вонзив зачарованный кинжал в горло кинувшегося на нее призрака. Или зал для ритуальных пыток, но где тогда алтарь и зачем здесь кровать? Игровая комната, хмыкнул гоблин, оглядывая цепи и висящий по стенам инвентарь, а также стоявшие по центру громадное ложе и несколько странных конструкций, наводящих на мысли о дыбе. Видишь, оковы мехом оббиты, хотел оборудовать на дирижабле похожую, увы, не хватило места, а жаль, Сури бы, думаю, оценила. Ладно, идем дальше и ищем спуск вниз, возможно, он будет замаскирован. Нашли, высунулся из-за двери, с которой кто-то уже успел сковырнуть золотую ручку какой-то гоблин, пряча изящную вазу в заплечный мешок. Там лестница, только это, судя по звукам, кто-то нашел ее раньше нас и сейчас внизу уже дерутся. И хорошо так дерутся, душевно, угу, шумят более чем знатно, согласился с ним прислушавшийся гоблин. Знаешь, если это опять окажутся Кинариус и Монатх, я не удивлюсь, почему бы оскотиневшемуся полубогу не иметь запасного тела. Архидемоны имеют дурную привычку себе новую шкурку создавать, когда им старую попортили недостаточно качественно. А он так и вообще мог бы, имея ресурсы целой страны, в каждом храме держать поклону, в которого можно вселить свою душу. Дварфы вперед, тролли-копейщики во вторую линию, маги пойдут третьими, прикрывая их. Начал раздавать команды Стари, лучше всех разбирающийся в тонком искусстве устраивать драку в тесной подземных помещений. Стрелки, убрали напрочь луки. Вы чего, навесом стрелять собираетесь? А потолок вам не помешает? Нет, так, ну а вы куда претесь-то? «Ну, маги же в третью линию», — неуверенно заикнулась молодая волшебница с украшенным шрамами лицом. «Маги, а не малолетние заготовки под них», — выругался дварф. «Так, вы стойте тут, будете это лы охранять, и отмывать теперь уже мою личную сантехнику». «Правильно», — кивнул гоблин, прислушиваясь к идущим снизу звукам битвы. «Делать им там точно нечего. К тому же у них еще не поставлены как надо боевые заклятия и высока вероятность накрыть своим залпом дружеского огня. А нам и так будет в этой каменной кишке малость тесновато». На этих словах коротышка шмыгнул вниз по найденной лестнице, и большая часть его отряда последовала следом. «Нас не ценит», — вздохнула молодая черноволосая эльфийка. Волшебницу изрядно задевало такое пренебрежение, назначенные ей обязанности и отсутствие возможности присвоить ценную добычу. «Совсем, угу», — откликнулась ей товарка из числа людей, ранее носившая мантию церковной послушницы и сменившая ее на новую униформу лишь под угрозой быть отданной на перевоспитание суккубе. «Я, отправляясь в обитель греха и запретных знаний, управляемую гоблином, морально готовилась к самым тяжелым испытаниям, но такого себе не представляла точно». «Ой», — раздалось испуганное пищание их самой младшей коллеги по несчастью из ванной комнаты. «Я ничего не трогала, оно само сломало», — заинтересовалась черноволосая эльфийка. «Правильно, нечего этим мужланам пользоваться нашей беспомощностью. Пусть раз такие умные сами работают, моют, чистят, готовят, мы в конце концов им не в горничные нанимались. Еще немного и я сама буду грызть окружающих не хуже, чем голодный вурдалак». Про то, что довольно большая часть квартирующих на дирижабле солдат представлена ее соотечественниками, причем принадлежащими к слабому полу, девушка в этот момент даже не задумывалась. Она не сломала. Выскочили из ванной комнаты близняшки, по отдельности похожи даже сны не умеющие смотреть. Она нашла, там дверь в стене открылась, тайник. Сверкнули огнем очи молодой волшебницы из числа аристократов. А что в нем, неважно. Рубанула воздух мускулистой рукой чародейка без глаза, но со шрамами на лице. Чего бы там ни было, оно станет нашим и только нашим. Девушки, которых в новом образе жизни не устраивало решительно все, переглянулись. Безмолвный пакт о совместных действиях и их сокрытии от начальства повис в воздухе настолько явно, что едва не сумел воплотиться в виде бумажного документа с кучей печатей в реальность одной только силой мысли. Глава 48. Спуск оказался весьма крутым, но не таким уж и долгим. Спустя минуту незваные гости оказались в большой круглой зале, чей потолок подпирали колонны. Правда, были они там далеко не одни. И что все это значит? Усталый и раздраженный голос Малфуриона разорвал тишину, повисшую в зале. Поводов для такого недовольного и нецензурного заявления у успевшего себя подлатать друида было два. Повод первый являл собой разномастную толпу иноземцев, внезапно вывалившихся из ведущего наверх прохода очень близко от него самого. С этой бандой он стоял практически нос к носу у врат в наиболее защищенные апартаменты подземной темницы. В коротком от норки было лишь несколько камер, предназначенных для самых особых постояльцев, и сейчас пустовали все они кроме одной. В оказавшейся от друида на расстоянии удара толпе мелькали практически все известные ему разумные цивилизованные низшие твари, от дворфов и эльфов-ренегатов, до троллей и гоблинов. Стоявшего впереди всех Тимона выделяло в глазах соправителя государства ночных эльфов, помимо его нагло скалящейся физиономии дикарского внешнего вида, еще одно обстоятельство. От него прямо-таки разило магией, вкус которой ни с чем спутать невозможно. Малфурион уже обращал внимание на этот факт, но тогда до его обсуждения просто не дошло из-за вломившегося на огонек архидемона. Теперь же наполовину ставший растением маг природы снова чувствовал крайне знакомую силу, и это будило в его разуме неясное беспокойство. Второй повод оказался для соправителя древнего государства куда более известным, но ничуть не более приятным. Что в этой пещере забыл немаленький отряд тауринов и лично их вождь, вывалившиеся в зал буквально из стены, которую они проломили, не иначе как лбами, было совершенно непонятно. Да мало того проломили, они еще и напали на ночных эльфов, и посмели выдержать шквал боевых заклятий магии природы и стрелы стражниц. Нет, несколько рогатых громадин они потеряли, но забрали за каждую жизнь не меньше, чем двойную цену. Корнокровавые копыта Малфурион знал, пускай и не лично, хоть государством и правило безраздельно Терент, но она держала супруга в курс дел, творящихся в Калимдоре. При первом случившемся в далекой древности упоминании минотавров она уже называла его имя вскользь. Мол, есть такие звери полудикие, Во главе стада древний старик Керн всегда идет, из степей своих носа не суют, внимания не заслуживают. Лишь недавно, когда удалось получить лично в руки донесения от всех разведчиков и углубиться в их изучение, Малфурион узнал, что племена минотавров в один прекрасный день начали спешно сниматься с места и стекаться к стойбищу кровавого копыта. Далее, в течение 3 месяцев, по 7 крупнейшим табунам кентавров были нанесены колоссальной мощи удары, проредившие их численность на 3/4, и заставившие удирать из степей куда-нибудь, лишь бы подальше от минотавров, чьи племена внезапно превратились в организованные прекрасно подготовленные ударные группы. Затем быки сходу заключили альянс с высадившимися на побережье орками. В Хиджаль заодно с зеленокожими варварами они не лезли, хотя мелькали донесения о том, что в чащах бродят минотавры-разведчики, ищущие вождей местных троллей. В последнем донесении, которое довелось прочесть друиду, упоминалось, что отряды быков совместно с орками вполне успешно мнут нежить на побережье, а заодно вполне успешно отражают атаки в большом количестве поселившихся в тех краях людишек, и что небольшой отряд под главенствованием одного из молодых вождей двинулся по направлению к Филвуду. «Надо вырвать разведчикам глаза», — с тоской подумал Малфурион, внимательно разглядывая древнего старика Керна. «Если эта прямоходящая бычара имела за спиной солидный жизненный стаж, то скрывала его не хуже отравленного кинжала, ибо выглядел Керн на треть своих лет, да и то с натяжкой, имел недюжие, даже по меркам минотавров, телосложение, совершенно нетипичную для тех же быков прямую осанку и совершенно дикий внешний вид, и очень сильно напрягал друида, считавшего, что очень долгую и практически вечную жизнь заслуживают лишь создания высшей расы, да и то не все, а только те, кто исповедуют правильную веру и чтят его, Малфуриона, как великого героя войны с демонами, удостоенного благословения богини Луны и руки ее верховной жрицы. А еще он был спасителем мира, живым святым и очень скромным типом, не возражающим, чтобы посвященные ему статуи верующие задвигали в самые дальние уголки своих храмов. Ситуация настолько деликатная, что кажется немного пошлой. Первым нарушил тишину гоблин. «Именем Луны, я, жрица-тирант, приказываю убраться вам всем отсюда». Затянувшуюся неопределенную ситуацию разрушила правительница ночных эльфов, наконец-то соизволившая прийти в себя. Несколько ранее во время битвы с демонами и подчиняющимися им орками ей на голову банально свалился камень. Их тогда вообще много попадало, когда пошедший в любимую таранную атаку рогами Кинариус промахнулся мимо своего главного соперника, поскользнувшись на пытавшихся заслонить ему путь 3 орках, а после врезался в поддерживающую потолок колонну. Повезло, что столь меткий булыжник оказался относительно маленьким. Он лишь чуть-чуть превышал тот вес, который могла отразить наложенная на повелительницу целого государства магическая защита. Телохранители верховной жрицы и ее консорт вынесли свою хозяйку в безопасное место, чтобы привести в порядок. Теперь наконец-то оправившаяся эльфийка метала взглядом молнии, опираясь на своего верного верхового тигра. «Моим новым братьям из народа орков нужна помощь спрятанного здесь чернокнижня», — пророкотал Керн. «Если кто-то и сможет навсегда разрушить чары подчинения, созданные демонами на их крови, то только он. Мы хотели забрать его добром, не проливая крови. Увы, не получилось. Отдайте, или возьмем сами. Ты не получишь моего брата», — заявил Малфурион, немного нервно косясь на сжимаемые тауринами топоры. «Я лучше сам его убью. Если вы таки намерены подраться, то могу взять его временно на сохранение», — скромно заметил гоблин, смущенно ковыряя землю ножкой. От такой наглости Малфурион обомлел. Керн совершенно по-коровьему фыркнул, Тирен чуть не упала, а почуявший настрой хозяйки тригр сделал несколько шагов вперед и грозно зарычал на зеленого коротышку. «Не шагу вперед», — предупредила гоблинская марионетка, запуская руку в карман, чтобы скрыть манипуляции со свернутым пространством. «Или сейчас будет катуклизма. Ты носишь это с собой?» — шокированно спросила Фель, наблюдая за грозно втягивающим в себя воздух медицинским приспособлением весьма солидного объема. Тигра его вид тоже впечатлил, поскольку он попятился назад и чуть ли не спрятался за свою хозяйку. «Зачем? Хотел сегодня ночью тебе сюрприз сделать, вот и спер вчера из шкафчика одного из докторов», — пожал плечами гоблин, — «как чувствовал, что пригодится». Фель задумалась о переходе на сторону потенциального противника, в частности об обращении с просьбой о принятии нового гражданства к находящейся здесь правительнице ночных эльфов. Конечно, в подобном случае ей придется очень постараться и не умирать, чтобы не отдать хотя бы свою душу в лапы мерзкого коротышки. Но ведь друидизм она знает, а благодаря священному дереву рядом с ним адепты магии природы теоретически могут жить вечно. Ай, мама, а-а-а. Троица чародеек попадали друг на друга, образовав кучу малу из крайне фривольно одетых женских тел. Обнаруженный секретный проход привел их куда-то. Причем дверь, ведущая в это место, смотрелась очень внушительно. Открыть ее удалось лишь групповыми усилиями, а когда преграда наконец-то поддалась и резко уехала в сторону, то удержать равновесие девушки не смогли. Хорошо, что все запоры были исключительно с внутренней стороны, иначе такую толстую перегородку, сделанную целиком из стали, они бы вряд ли смогли открыть даже при помощи магии. Так, ну и чего тут у нас такое? Выбравшаяся из узкого лаза молодая волшебница с изуродованным лицом оглядела место, куда вел найденный секретный ход. Так руны на потолке, руны на полу, руны на стенах, на двери рун столько, сколько у меня в классе по руноведению никогда не было. И заперта она походу снаружи. Статуя сидящего в позе лотоса демона по центру. Заклинательный зал, однозначно. Не пойму, правда, для каких он целей. Магия в этом месте странно себя ведет, а активно колдовать я опасаюсь, боясь привлечь к себе внимание хозяев или сторожевых заклятий. И пыльно тут слегка, заметила бывшая послушница, поднимаясь на ноги и отряхиваясь. В этом месте явно надо чаще бывать уборщиком или обновлять бытовые чары. Из чего статуя? Камень. Лишенная глаза мускулистая девушка постучала по рогатому и крылатому существу, застывшему в одной позе. Хм, нет, какое-то дерево, но сделано искусно. Смотрите, он совсем как живой. Да и аура есть, правда не такая, как у живых существ, но и не как у простых объектов. Думаю, перед нами артефакт или своеобразный алтарь. Подписи нет. Протараторили абсолютно одинаковые сестры. Постамента нет, а это точно статуя. Может, какой-то демон под чарами паралича? Сейчас проверим. Мускулистая волшебница сняла с пояса кинжал и стала пытаться расковырять им подозрительный объект. Уф, плотный какой. Даже гномская сталь только стружку снимает. Нет, точно статуя. Раз она так хорошо выглядит и зачарована, то местным зачем-то нужна. Пожалуй, я ее себе заберу, если не будет возражений. Как? Посмотрела на нее черноволосая эльфийка. И зачем? Выменила у сестер Харвальдс один мешок со свернутым пространством. Несущая на своем лице отметины былых сражений девушка извлекла из небольшой поясной сумочки свернутый кусок ткани. Отдала свои накопления за полгода, но кажется, теперь это вложение начнет окупаться. В конце концов, мы будущие темные волшебницы или все-таки посудомойки? Надо же нам иметь какой-нибудь подходящий по статусу антураж, который будет не стыдно поставить в прихожей собственных особняков. Ну, когда они у нас будут, конечно. А пока этим идолам дверь в наше общежитие подпирать можно, чтобы посторонние не вовремя не заглядывали. На встроенные замки надежды нет, ключами от них, по-моему, озаботился уже каждый мужик на дирижабле. А что все-таки за дверью? Требовательно уточнила аристократка, наблюдая за тем, как безразмерный мешочек, словно чулок, пытаются натянуть на статую. Мне кажется, я слышу какой-то шум. Ругаются, топают и мычат. Бывшая послушница подтвердила ее слова. Ой, я, кажется, голос этого мерзкого зеленого коротышки узнаю. Он тут, в нескольких десятков шагов за дверью. Уходим быстро и делаем вид, что ничего не было, решила одноглазая девушка. Новых трофеев нам все равно не дадут, а вот за самовольную отлучку с той позиции всыпать могут. Да, кстати, унитаз-то кто-нибудь отмыл? Ага, кивнула забирающаяся обратно в лаз аристократка. Я в него зарядила очищающим заклинанием. Только будем надеяться, что у того сварливого дворфа артефакта со свернутым пространством не отыщется. Пусть он его на своем горбу тянет. На теле упрятанного в свернутое пространство Иллидиана предателя наконец-то выступила кровь. Охотник на демонов, из-за слишком смелых экспериментов ставший почти неотличимым от своей добычи, за тысячелетия пребывания в каменном мешке практически окаменел. Ну, как минимум, заживо мумифицировался. Нанесенные на все поверхности его тюрьмы самим Кинариусом руны мешали ему даже пошевелиться, чтобы стряхнуть с себя пыль. И это приходилось делать тюремщицам. Вернее, самой Маев, поскольку подчиненным она столь ценного пленника не доверяла. Обязанности уборщицы изрядно злили некромантку, и потому после каждой такой процедуры количество пленников обязательно сокращалось на 3-4 жертвы. Нет ничего удивительного, что в таких условиях живущий на одной только магии организм частично усох и теперь уже не совсем подходил под определение живого. То есть как это нет? Схватилась за сердце Терент спустя 5 минут, лично перепроверяя камеру своего бывшего возлюбленного. Сбежал. Ахнул Малфурион и бросился рвать себе листья из бороды, раскачиваясь из стороны в сторону. Но как? Мы же 3 дня назад заходили сюда вместе с учителем, чтобы проверить, не ослабла ли рунная вязь. Я испытываю такое нехорошее чувство, что Орду и меня лично хотят обмануть. Недовольно прогудел Керн, оглядывая абсолютно пустую камеру. Поддерживаю. Поддакнул ему гоблин, буравя взглядом ночных эльфов так, что они без всякой магии чувствовали, куда именно он сейчас направлен. Так, либо нам сейчас предвиды Лидана предателя, либо Фиэль выселится из моей спальни на диван в прихожей, и в таком случае я разозлюсь. У меня на эту ночь большие планы. Это все вы виноваты. Нашла тех, на ком можно сорвать свою злость и страх верховная жрица. Наверняка он уже давно готовится к побегу и сейчас, когда все стражницы и головой отвечающие за него Маев оказались отвлечены сражением, дал деру. Теперь его не найти, он заляжет в самую глухую дыру Азерта. После этой камеры ему все равно везде будет хорошо, вторил супруге друид, а то и вовсе свалит из этого мира. Трехстороннюю перепалку перед дверью в самое сердце подземной тюрьмы прервал визит орка, вернее, не орка целиком, а его отрезанной чем-то острым левой половины. Под аккомпанемент оглушающего рева сверху, она вывалилась из самого дальнего прохода с верхних ярусов, пятная все вокруг себя кровью, и отряды всех собравшихся в подземелье сторон поспешили уведомить об этом своих командиров, сейчас оживленно ругающихся перед пустой камерой, предназначенной для самого важного в тюрьме пленника. «У меня есть такое неприятное ощущение, что мы кое о чем забыли», — хихикнул гоблин, разрушая установившуюся после этого события тишину. «Но вряд ли это кое-что забыло о нас. Вот только я не пойму, с кем это Монарх дерется, если все мы здесь». «Маев», — забеспокоилась Терент. «Где Маев? Почему я ее до сих пор не вижу? Опять спряталась куда-нибудь, паршивка», — буркнул Малфурион. «Потом, как всегда, будет доказывать нам, что изводила врага проклятиями из укрытия. Возможно, это мой друг и вождь Траул», — пророкотал глава Тауринов. «Я пошел за нужным нам колдуном, а он отправился искать своего друга и брата по прозвищу Гром, павшего жертвой демонической магии и ставшего командиром тех, кто поддался грязным чарам. Вот только его тут и не хватало», — вспылила Терент. «Владыка Кинариус не будет разбираться, что за орк перед ним и растопчет их всех, когда увидит. Вашего полубога немножечко съели», — хмыкнул гоблин, прислушиваясь к доносившимся сверху звукам. «Вот, Джоэна не даст соврать. Чи-чи что?» Верховной жрице словно с размаху ударили по лицу, так она отшатнулась назад и если бы не сыгравший роль опоры тигр, то обязательно бы упала. «Ты лжешь, животное?» «Нет, он варвар и низшее существо, но в данный момент сказал правду». Эти слова дались Малфуриона нелегко. «Я почувствовал смерть учителя. Продолжим после». Керн развернулся в сторону прохода, откуда выпало разрубленное вдоль тела и неслись звуки сражения. «Вы предлагали нам союз и если хотите его, то чернокнижник ночных эльфов снимет чары с орков. Эй, мы с тобой», — крикнул гоблин, давая знак своему отряду идти следом. «Надеюсь, против хорошей компании в драке вы ничего не имеете? Не знаю, кто ты», — безразлично пожал плечами старый Таурин. «Но раз так, то мы не ссорились. А кто я такой, чтобы мешать другим сражаться с нашим общим врагом? Мы тоже пойдем», — кивнула Терент, сумевшая взять себя в руки. «Монарх наверняка изранен после боя с учителем, а это значит, что мы можем за него отомстить». Впрочем, их уже никто не слушал, поскольку таурины бодро запрыгали по ступенькам, ведущим наверх. И сборная солянка из представителей разных рас под предводительством гоблина старалась от него не отставать. «Опять громадная пещера и пандус», — пробормотал Тимон, преодолевая последнюю ступеньку лестницы. «У меня только 2 вопроса. Что за идиот все это построил? И как он смог сделать так, чтобы все это не рухнуло на следующие сутки после подписания акта приема? В воздухе витала удушливая пыль, облака пара, запах крови, крики и звон железа. Большая часть свободного пространства была занята орками, большим количеством орков, увлеченно мутузивших друг друга. Вот только если красноглазые и покрытые татуировками били насмерть, то их соперники, бывшие судя по всему вменяемыми, старались своих противников скорее оглушить, ну, или просто покалечить, скажем, лишив руки или ноги. Из толпы себе подобных заметно выделялся огромный зеленокожий громила, важно рассекающий ряды сражающихся на антрацитово-черном волке, вымахавшим до размеров скаковой лошади. Молот в его руках без перерыва выдавал длинные ветвистые молнии, которые заставляли демонических марионеток биться в конвульсиях. Пока пострадавшие от его волшебства тряслись, как эпилептики, их аккуратно валили и глушили. Бока шамана прикрывали две животинки, в размерах не уступающие его скакуну, но полупрозрачные подобно призракам. Громила с двуручным топором, видимо забросивший свою трапезу или таки доевший полубога, спрыгнул откуда-то с верхней части уводящего ввысь пандуса и попытался к нему пробиться. Он разваливал молниеносными взмахами на несколько частей всех, кто оказался рядом с ним, включая собственных подчиненных. Вот только примерно на полпути получил отправившимся в полет молотом по лбу, отлетел к ближайшей стене и отключился. А оружие, словно бумеранг, вернулось в поднятую руку хозяина. Таурины под предводительством своего вождя и старейшины охотно включились в забаву, и число пылающих красными глазами зеленокожих здоровяков начало сокращаться еще быстрее. «Наверное, у меня со зрением проблемы». Гоблин поднял телекинезом в воздух пяток ближайших к нему красноглазых орков и начал стучать их головами друг об друга. «Где Монорадх? Это же он рычал, верно?» Рев архидемона раздался снова, взметнувшись к потолку вместе с целым облаком густого белого пара. И шел он из большой черной дыры в полу, которую поначалу мало кто заметил, поскольку все внимание отвлекали на себя орки. «А там у вас что?» — спросила до сих пор таскаемую с собой пленницу-проводницу Сильвана. «Вроде бы сыростью тянет, не знаю». Пожала плечами ночная эльфийка. «Наверное, какой-то подземный резервуар». Из дыры высунулась блестящая мокрой чешуей лапа Монорадха, вцепившаяся в край дыры. А затем балансирующий одним оставшимся крылом архидемон подтянулся целиком, явив однорогую голову с медленно рассасывающимся отпечатком молота на лбу. Тело чудовища несло на себе следы жестокой драки с полубогом и теперь уже восстанавливалось явно куда медленнее, чем раньше. И поскольку провал в какой-то водоем находился в противоположном конце занятой однородной массой сражающихся орков пещеры, одного маленького зеленого гоблина и его свиту монстр разглядел первым. «Ты!» Сложно сказать, как можно одновременно кричать во все горло и выдыхать пламя одним и тем же ртом, но, видимо, генерал пылающий жга легиона долго тренировался. В стороны. Коротышка просто отшвырнул себя в сторону телекинезом, заодно им же спихивая своих спутников вглубь по лестнице. Вовремя, ужасающий поток пламени, источаемый архидемоном, просто расплавил выход в пещеру, заставив камень потечь. Для тех солдат, кто скопился на нижнем ярусе подземной тюрьмы, этот путь оказался перекрыт. «Эй, однорогий, однокрылый, ты чего быкуешь, хотя и не таурин, хочешь, чтобы тебя для симметрии еще одноруким и одноногим сделали?» Монорадх глухо взревел и пополз прямо на обидчика. Восседающий на волке вождь орков, оказавшийся у него на пути, попытался метнуть в него свой молот. Увы, в этот раз монстру стремившееся ко лбу могучее оружие просто поймал рукой, несмотря на брызнувшие из нее во все стороны капли пылающей крови. И как камень швырнул в отправителя, которого сдуло из седла. «Ага, так это и есть та кусачая букашка, которая пытается вырвать власть над моими рабами», злобно пророкотал генерал пылающего легиона, всей тушей нависая над поверженным противником. «Что ж, похоже, сегодня у меня действительно удачный день. Я не позволю тронуть Тралла». Орк с двуручным топором, как оказалось, уже успевший относительно прийти в себя, помотал головой. Его глаза и татуировки снова вспыхнули красным цветом, и он помчался вперед, высоко воздев свое оружие над головой. Вот только целью для атаки он избрал своего недавнего хозяина, на которого прыгнул словно кузнечик, перелетая через головы сражающихся сородичей. «Я свободен. Я больше не буду подчиняться тебе, Монорадх». «Сколько пафоса!» — пробормотал гоблин, подлетая к потолку громадной пещеры и извлекая из свернутого пространства рог архидемона. Загнутый костяной нарост, бывший тем не менее весьма острым, начал крутиться в воздухе, все убыстряя и убыстряя обороты. Опять сбросил чары. Эпичный полупрыжок полуполит привел к закономерному итогу. Архидемон пришлепнул кинувшего на него орка своим оружием, словно мухобойкой. Удар плоской стороной лезвия сшиб зеленокожего здоровяка на землю. «Хаэм, Гром, пожалуй, пора подыскать тебе замену. Таких воинов надо еще поискать, но слишком уж ты своеволен. А заодно я съем этого мальчишку и испепелю всех, кто тут сейчас находится, не разбирая правых и виноватых». «Нет», — просипел вождь красноглазых орков, наблюдая, как огромная рука архидемона поднимает оглушенного шамана, а пылающая огнем пасть распахивается. «Не смей! Ах-ха-ха! Узрите мою мощь, жалкие смертные!» — захохотал Манратх, плотно сжимая в кулаке свой будущий легкий перекус, чтобы тот никуда не делся. Архидемон раздулся в размерах, набрал воздуха в грудь и оглушительно зарычал с такой силой, что с потолка посыпались камни. Под сердцем монстра вспыхнул фонтан огня и пополз ввысь и в сторону, постепенно увеличиваясь в размерах и набирая все большую силу. Сражение замерло, поскольку его участники под воздействием чудовищного рева попадали с ног или оказались заворожены ощущением неотвратимого конца и трепетали, ожидая, когда на них обрушится вся мощь архидемона. Наконец полоса огня доползла до плеча чудовища и остановилась, а потом в середине груди разошлась в стороны и открыла наглую гоблинскую морду, опознать которую удалось не сразу из-за частично перекрывающих ее тягучих капель пылающей крови. «Ку-ку!» — провозгласил Тимон, который находился все-таки не в самой ране, а сразу за ней. Криво срезанная верхняя половина торса Манаратха съехала вниз и замерла, пятная все вокруг себя горящей жидкостью. Нижняя часть туловища тоже брякнулась с копыт, частично сожравший Кинариуса орк проворно пополз на четвереньках в сторону, чтобы не изжариться на месте. «Не, ну а чё?» — с виноватым видом развел руками гоблин, левитрирующий в районе, где несколько секунд назад была спина чудовища, и воздух ножкой как бы в смущении поковырял. «В циркулярной пиле, знаете ли, главное не острота или форма диска, а скорость вращения. В принципе, там даже контакт распиливаемого материала с самим лезвием не особо обязателен, если хорошо постараться. Она его и одним лишь воздухом распилить может». Загнутый рог Манаратха, весь покрывшийся щербинами, но выдержавший нагрузку, тихо гудел, рассекая воздух и постепенно теряя обороты. Предназначенное для боя природное оружие архидемона могло рассечь плоть подобных ему созданий, и кости тоже. Для того оно собственно и предназначалось, только использовано в этот раз было не своим хозяином, а против него же. «Ну чё, будем знакомы», — продолжал придерживаться избранного стиля общения коротышка, приземляясь рядом с верхней половиной архидемона. «Я Тимон, и если ты сейчас не подпишешь предложенный тебе Джоаной пакт о совместных действиях против демонов, то в следующей вашей стычке я выступлю на стороне Альянса, взяв с его предводительницы оплату натурой. Я Трал, вождь Терды», — провозгласил измятый предводитель орков, уже успевший выбраться из потерявшей хватку мертвой лапы архидемона. Здоровенный каменный молот сам собою прилетел ему в руку и оказался высоко воздет над головой. «И с меня союзный договор и пиво». Глав 49 Эпилог. Глава 49. Иллидиан — предатель, основатель ордена охотников на демонов, величайший маг былых эпох, обладатель кучи не менее звучных и сомнительных титулов и достижений, наконец-то соизволил прийти в себя, почувствовав где-то рядом со своей тюрьмой архидемона, а вернее просто услышав его рев, изменивший собственную суть ночной эльф усилием воли вогнал себя в состояние глубокого оцепенения. Шансы на то, что его убьют сразу, без расплаты за предательство по отношению к демонам, были невелики, но они все-таки были, и неспособный даже пошевелиться узник сделал все, чтобы просто не почувствовать свою кончину. Однако, не повезло. Мелькнуло в просыпающемся сознании великого чернокнижника, отдающая смирением с собственной судьбой и безнадежностью мысль: «Я не в своей камере, ведь высасывающих всю энергию из ауры рун больше нет. Значит, нападение на тюрьму отбить не удалось. Ну, здравствуйте, пытки и последующие пожирания моей души кем-нибудь из архидемонов. Давно я вас ждал и, если честно, согласился бы подождать, скажем, лет эдак еще пару тысяч». Из органов чувств преобразившегося до полной неузнаваемости ночного эльфа первым проснулось обоняние. Пахло духами, а еще слегка подгоревшей кашей, и чем-то еще, аромат чего Иллидиан предатель давно уже забыл. Но именно он его почему-то волновал очень сильно и доносился с нескольких сторон сразу. Великий маг попытался сделать то, чего жаждал все душой уже несколько тысяч лет — почесать под левой лопаткой. Увы, как он не напрягался, но не сумел даже пошевелиться. «Цепей на себе не чувствую, но толку-то с того?» — философски спросил сам себя один из лучших волшебников этого мира, привыкший к себе самому за неимением других собеседников. Телу не дала атрофироваться магия, но даже она не всесильна. После такого долгого периода полной неподвижности придется заново учиться ходить, не говоря уж обо всем остальном. Хотя даже если бы я был в полном порядке, далеко ли смог бы уйти? Один, без оружия, с архитектурой демонов не очень, Но вот тюрьмы они строят на редкость качественные, вобрав в их создание все худшие черты мест принудительного заключения из неизвестно какого количества миров. И чем же это так интригующе пахнет в пыточной то? Или меня решили сначала подлечить у целителей, чтобы потом сполна насладиться страданиями? Тогда появляется шанс удрать. Пусть даже одна тысячная шанса, но обязательно надо попробовать ей воспользоваться. Вторым чувством, которое заработало у великого мага, был слух, и он изрядно озадачил Илледана. Вокруг него что-то шуршало, бегало туда-сюда на расстоянии вытянутой руки, тихонечко топало по полу, швырялось чем-то легким и периодически ругалось разными голосами. «Вокруг меня целая стая каких-то злобных тварей», — понял гениальный волшебник, преданный собственными близкими. «Охраняют, видимо. Но кто конкретно и почему они так изумительно пахнут? Я знаю многие породы демонов, но никто из них вроде бы не может похвастаться столь пленительными ароматами». Наконец-то у Илледана заработало и зрение, и только окаменевшие многие века назад мышцы лица не дали ему отвесить челюсть, а переставшие примерно в то же время исполнять свои функции железы внутренней секреции не дали захлебнуться собственной слюной. Кошмар, кошмар, ну, просто ужас. Бегала кругами по небольшому помещению, отданному начинающим волшебницам, полуодетая черноволосая эльфийка. Полуодетая даже по меркам себе подобных, ибо из своей молочево скрывающей униформу сейчас несла на себе лишь один чулок, едва-едва прикрывающую середину бедер юбку, корсет и сжимаемые в руках перчатки. У нас дипломатический прием на борту, а одежды нет не только приличной, но и хотя бы чистой. Расслабься, оркам на такие тонкости плевать. Девушка со шрамами на лице сидела перед самым носом притащенной ей в качестве трофея статуи и натягивала сапог на длинную мускулистую ногу. Остальные обитательницы помещения тоже занимались тем, что пытались прихорашиваться или сообразить, как можно выглядеть прилично в выданной им униформе, и возможно ли это вообще, а потому пребывали в разных степенях одетости и полураздетости. Учитывая фасон их костюмов, разницы практически не имелось, но в прямом смысле загоревшиеся глаза своей подпорки для двери внимания не обратил никто. У девушек были куда более важные дела, в виде незаконченного маникюра, неподведенных глаз или растрепанных волос, а еще жуткий дефицит времени, отведенного на наведение красоты. Они ребята простые, а таурины кроме набедренной повязки одежд не носят, и похоже не понимают, зачем она представителям других рас вообще нужна. Спятил, констатировал Илледан, без особого, впрочем, протеста в своем мысленном голосе. О сумасшествии, просидевшей много лет в камере заключенный, начал догадываться после первого отмеченного в одних и тех же стенах тысячелетнего юбилея, или немного раньше, все-таки следить за временем ему было трудновато, а галлюцинации хороши, знал бы, что они такими будут, рехнулся бы давно и специально. Интересно, а я все-таки в плену или ревевший в паре сотен шагов от моих апартаментов архидемон тоже был плодом больного воображения? Так, кто-нибудь скажите этому наглому гоблину, что мы не пойдем. Остановилась в центре помещения эльфийка. Нам совершенно нечего надеть. Если мы заявимся на дипломатическом прием голыми, он будет совсем не против. Бывшая послушница оказалась настроена философски. Она заранее готовила себя к ужасным тяготам и испытаниям, и вот, наконец-то самые худшие прогнозы начали сбываться. Ибо, во-первых, похотлив и развратен без меры. А во-вторых, мы там будем нужны, чтобы внимание на себя отвлекать от строчек договора, написанных мелким шрифтом. Арр! Остроухая волшебница подняла руки к потолку и в гневе начала ими трясти. Так, для начала следует рассмотреть тот маловероятный вариант, в котором я не сошел с ума, лениво размышлял Илледан, любуясь прекрасной в гневе девушкой. Что тогда получается? Архидемон вытащил меня из камеры и запихнул в свой гарем? Нет, оно конечно хорошо бы, но вряд ли. Ужасающие пытки, применяемые этими отродьями зла, сложно даже представить, но если бы там применялись подобные наказания, то за место в их тюрьме платили бы золотом по весу заключенного, сами заключенные бы и платили, да и вообще, где в таком случае суккубы? Так, вы скоро тут? Подпертая Илледаном дверь распахнулась, небрежно отодвинув охотника на демонов в уголок. Сури была значительно сильнее, чем это могло бы показаться при взгляде на ее стройное тело. Ау, неплохие грудки. Эй, девочка, как насчет зайти ко мне в каюту после того, как эти паршивые гости наконец уберутся? Убери свои грязные лапы, извращенка, завыла черноволосая эльфийка, пытаясь вырваться из объятий суккубы, обхватившей ее сзади и запустившей руки под корсет. Еще больше ее заставляли паниковать жаркое дыхание в районе левого уха и хвост ренегатки пылающего легиона, скользнувшей под короткую юбку и сейчас пытающейся проложить себе дорогу через нижнее белье. «Я самой Златокудрой пожалуюсь, а мы и ее позовем», — не желала сдаваться суккуба, на душе у которой все пело. «Тот, чьей приближенной она стала, уничтожил архидемона. Лучшего доказательства правильности избранного для себя пути Сури представить было сложно. Тех, кто рискнет разозлить подобную персону, причинив вред его имуществу, в которое демоница относила и близких господину существ, включая себя, трудно найти и еще труднее похоронить. Просто от их трупов молочиво остается. Не хочешь, а ладно, ну и ночуй в своей кровати, как дура. Ей, девочки, а в каких вы отношениях с семейкой Хорвальц? Устроим показательный поединок между двумя парами сестер, а я буду помощником главного судьи. Заказвал суккубу, получил суккубу. Хорошо. Настроение Илледана неуклонно ползло вверх, и даже утрата рассудка не казалась уже столь печальной. Последние тысячи лет он не был избалован зрелищами, а тут вдруг сразу такое. Даже если я действительно в плену у демонов, оно того явно стоило. Жаль только, что пошевелиться пока не получается. Уж тогда бы я скорее бы все наладилось. И тогда будет уже все равно, окажись на самом деле эти красотки даже моими палачами, а крылатенькая демоница хоть самим Архимондом. От меня не отмашутся. Вот только почему они все такие экзотичные? Нет, это их нисколько не портит, но хотелось бы чего-нибудь привычного, родного. Сури, ты куда пропала? Мы же уже опаздываем. Заглянувшая в женское общежитие Острога ужасно походила на такую ночную эльфийку, какими их запомнил угодивший в заключение чернокнижник. Еще не подвергнутые изменениям из-за большого количества магии природы представительницы его народа имели примерно такой цвет кожи и сложение, ныне сохранившиеся, если только у Терента и ее сверстниц. Ледяные тролли отличались куда большей мускулистостью и грубыми чертами, чем их ближайшие родичи, но доля человеческой крови убрала эти недостатки. Да и что такое нормальная женщина, проведшая много тысяч лет в заточении, узник уже помнил крайне смутно. «Ага, вот ты чем тут занимаешься? А почему вы меня не позвали? А может, я все-таки умер?» — предположил Илледан, наблюдая за сценой женской драки. Молодые чародейки групповыми усилиями пытались вытолкать непрошенных гостей при помощи подручных средств в виде сапог, чулок и подушек, а те отчаянно сопротивлялись, с большим энтузиазмом используя самые грязные приемы, вроде лишения одежды и выкручивания сосков. «И теперь мне полагается компенсация по каким-нибудь законам мирового равновесия? Я, правда, не видел ни разу, чтобы они работали, но вдруг все-таки есть высшая справедливость? Это же сколько мне причитается за столько веков ужасного заточения, а?» В это время высокие дипломатические переговоры уже начались. Орки притащили обещанное пиво несколько раньше времени, и теперь в упор не желали понимать, почему это дегустацию напитка и одновременное решение важным проблем надо отложить. Гоблин их в этом горячо поддерживал. Джоэна желала как можно быстрее убраться от периодически пытающегося подсесть к ней коротышки подальше, а потому тоже желала максимально быстрого развития ситуации. Ночным эльфам, пытавшимся соблюсти церемониал, пришлось уступить. Орки не любят людей. Тралу прихлебывал янтарного цвета напиток и довольно щурился, позволив себе несколько расслабиться впервые уже за очень долгое время. «Поэтому на наши земли им лучше не заходить, зарежем и съедим», добавил его друг и заместитель Гром адский крик, чьи глаза больше не пылали красным. Но тут шаман укоряющий посмотрел на долго служившего демона моркой, тот тут же исправился. «Ладно, просто зарежем, но демонов мы искренне ненавидим», продолжил прерванную речь верховный вождь шаман Орды. «Я не помню прошлую войну, маленький был, но тогда мой народ совершал ужасные вещи, потому как был ими обманут, и жестоко за это поплатился, когда проиграл. Мы бы все равно не заключили с ними мира и не стали добрыми соседями, но потом набирающая силу нежить вырезала несколько наших резерваций, за счет безоружных и неспособных сопротивляться полупленников, увеличивая свое число. Вдобавок недавняя попытка подчинить Орду при помощи магии крови принесла очень много зла. Четыре наших города вымерло полностью, поскольку пришедшие в себя орки совершили самоубийство после того, как осознали, что творили с собственными семьями. Еще в пяти огромные потери, спастись оттуда смогли немногие. О более мелких трагедиях просто молчу. Ваших города, взвивалась Терент с кресла, которое ей любезно уступил гоблин, пытавшийся поближе подсесть к Джоанне. Это были наши города, которые вы оккупировали. Неисчислимое количество моих подданных попало на алтари демонов, позволив им впустить в этот мир настоящую армию из-за ваших действий, презренные полуживотные. Немедленно верните всех, кого вы сделали своими рабынями, или вы каждую ночь будете слышать пение наших стрел. Демон и зло, отхлебнул пиво Траул и перевел взгляд на верховную жрицу. Ты тоже зло, но зло меньшее, обыденное. Я согласен навсегда замириться с людьми Джоанны, если ее народ уйдет обратно домой, на соседний континент, или даже останется здесь, но не будет лезть в те земли, которые мы уже занимаем, и готов дать клятву не обнажать оружие против ночных эльфов 10 лет. Даже не смешно, пробурчал в несколько поредевшую бороду Малфурион, что можно успеть за такой короткий промежуток времени. Заключать договор, так уж на века, ах да, все время забываю, через жалкую сотню зим ваши косточки уже сгниют, ведь все низшие создания просто бабочки-однодневки перед лицом высшей расы, и я не выдам никого из тех, кто искал укрытие у Орды, спасаясь от плохих и глупых законов вашей империи, а такие у нас все. Продолжал свою речь шаман, просто пропустив слова друида мимо ушей. После того, как вы выпустили и обнародовали указ, по которому вернувшиеся военнопленные приравниваются к закоренелым преступникам, для немногих настоящих невольниц самой страшной угрозой стало возвращение домой. Ну, может, найдется десятка-три фанатичек или просто дур, их не жалко. Однако за тех, кто стал родственниками орков или просто решил жить по нашим обычаям, Орда будет биться до последней капли крови. С любым врагом, мы избавим свои леса от низших созданий, схватился за свой посох Малфурион, в то время, когда его более практичная жена уже направляла серебряный диск на вождей орков. Последние, впрочем, тоже мгновенно достали свой молот и двуручный топор. Так, всем тихо, пока я не сорвал стоп-кран и не отправил зал для переговоров вертикально вниз. Гоблин отвлекся от попыток зайти в тыл к невыпускающей его из поля зрения Джоанне. Давайте сначала разберемся с более актуальными проблемами, чем междоусобные разборки. Сюда движется армия демонов. Так, целью ее является то ли столица ночных эльфов, то ли растущее в ее центре священное древо, которое в хозяйстве тоже штука крайне полезная. И все мы желаем, чтобы твари успеха не добились, верно, целиком и полностью, кивнула предводительница Альянса. Моя армия уже здесь и она готова дать бой врагу, но одной ее не хватит, как бы ни печально было это признавать. У нас много сил, но быстрый сбор их в одном месте, да еще и на чужом континенте, физически невозможен. Однако здесь и сейчас находятся самые лучшие бойцы, которые только есть среди людей, высоких эльфов, дворфов и гномов. Эй, лучших бойцов эльфов забрал себе я, не замедлил возразить ей гоблин. Кто раньше встал, того и тапки. Хотя да, сил с собой удалось взять меньше, чем хотелось бы. Одни ледяные тролли, если их собрать в кучу, на дирижабли бы просто не поместились. Орда готова драться с демонами, и будет с ними драться в любом случае. Спокойно проговорил Траул, коварно допивая первые из принесенных им самим бочонков, чтобы другим меньше досталось. Но здесь и сейчас она не вступит в бой, если мы не будем иметь доказательств, что ночные эльфы не ударят нам в спину. Альянсу мы готовы поверить, пусть и с некоторым скрипом. А убийца Монаратха, если захочет, вообще может стать одним из вождей Орды. Его и всех, кто придет с ним, мы будем чествовать как героев. Впрочем, вечная слава в песнях орков им уже гарантирована, даже если мы потом станем врагами. До тех пор, пока у тебя не появятся симпатичные взрослые дочери, можешь меня не бояться, хмыкнул зеленый коротышка. А отнимать у орков жизненное пространство просто неинтересно. У вас тут все равно нет никакой инфраструктуры в виде стриптиз-баров или спа-салонов для мужчин. Стадионы для спортивных состязаний и то еще не построили. Нет уж, найдутся для активного отдыха и другие места. Детей у меня пока нет, а значит, нашему союзу ничего не угрожает. Подумав, решил Траул. Но на будущее ты учти, молот я метаю метко. Запомним, запишем, перед выходом на дело оденем каску. Серьезно кивнул гоблин. Но возвращаясь к проблеме демонов, которые прут сюда уверенным курсом. Три стороны из четырех жаждут им изо всех сил вломить и не видят причин, чтобы не сделать этого совместно. Даже орки после смерти Монорадха решили свои проблемы. Не решили. Вставил замечание Гром, поглаживая татуировку на своей щеке. Сделанное под воздействием этой грязной магии уже не исправить. Многие из тех, кому также не повезло потерять свою волю, намерены найти искупление, убивая тварей. А когда последняя из них умрет, то будут искать место, где можно с доблестью сложить голову. И я в том числе. Ха, какая демонстрация воинской доблести и пафоса. Фыркнула Терент. Даже мои гвардейцы на параде себя скромнее ведут. В одном городе со мной жила моя семья. И двое из трех жен имели детей, а третья ждала нашего первого ребенка. В глазах орка загорелся красный огонь, а голос приобрел рычащие нотки. Я хорош в бою и командованию отрядами. Сбежать не смог никто. В моем клане сейчас живы лишь те воины, которые не убили себя после избавления от демонической магии. А скоро не останется вообще никого, мы поклялись в этом все, и сдержим свое обещание тем или иным способом. Смотри, как бы ты сам не стал тем, чего так боишься. Задумчиво посмотрел на него гоблин. И соболезную, мы в любом случае будем защищать свою столицу. Нарушила установившееся молчание Терент. Я пробужу десятки и сотни священных деревьев и отправлю их сражаться с врагом. И храмовые стражи уже давно тренируют ополчение, готовя его к битве. Демоны идут к мировому древу, в этом нет сомнений. При помощи жертв можно открыть портал ненадолго. При большом количестве жертв, создать много порталов. Но лишь по-настоящему огромное количество волшебной силы поможет создать постоянно действующие врата, связывающие миры в единое целое. Однако я все равно не допущу посторонних на священную землю нашей столицы. Полагаю, тогда нам придется туго. Кивнул Траул. Нам и без того достанется. Вздохнула Джоэна. Мои разведчики смогли отловить нескольких некромантов из тех, что сопровождают взятую на роль ушечного мяса нежить. Армию врага ведет лучший полководец и маг Пылающего легиона. Тот, кто разрушил Даларан. Архидемон Архимонд. Старый враг. Поморщился Малфурион. Он был могуч прежде и вряд ли растерял свою мощь сейчас. Хорошо, вижу, люди уже заготовили комплект каких-то документов. Видимо, тот самый договор. Давайте их сюда. Если там все написано так, как вы рассказывали моей супруге, мы подпишем. И можете заводить свои отряды на наши позиции. Я лично позабочусь, чтобы наши растения и животные не воспринимали чужих как врагов. Но Малфурион в шоке посмотрела на него Терент, словно не веря своим ушам. Мы в любом случае будем защищать свою столицу. Напомнил он ее же слова. К тому же это временная мера. С людьми и иными союзными им народами нам делить нечего. А орки 10 лет для нас это немного. Мы подождем более благополучного времени для продолжения священной войны. Тогда остается еще один вопрос. Прорычал Гром, из чьих глаз медленно исчезала краснота. Илридан, брат рассказал мне, что хотел воспользоваться его услугами. Ведь если нами мог командовать Монорадх, то возможно сможет однажды воспользоваться магией крови и другой демон. Да и нам он очень-очень нужен. Кивнул гоблин, хотя бы на время. И если мы узнаем, что кто-то тут решил его спрятать для личного употребления, в общем обещаю, что тогда Архимонда вы будете воспринимать как мелкого хулигана из ближайшей темной подворотни. Мой брат сбежал, вздохнул друид. Я обыскал всю подземную тюрьму, но его нет нигде. Обещаю, как только мы его найдем, то заставим выполнить обязательства, предписываемые нашим союзническим договором. А тому, кто приведет его ко мне, обещаю тысячекратный вес этого изменника в золоте. И я храмовых сокровищ добавлю. Кивнула Терент. В сокровищницах есть многие реликты иных эпох, принадлежащих давно уже исчезнувшим народам, с воистину уникальными свойствами. А теперь мы уходим, срочных дел у нас слишком много, а времени ничтожно мало. Да и вам надо воздушный корабль поближе к мировому древу перегнать, чтобы оборонять его удобнее было. Молодые волшебницы безуспешно пытались отстоять свое жилище и самих себя от чрезмерно расшалившейся суккубы и ее талантливой добровольной помощницы. Они терпели одно поражение за другим, теряя в процессе детали туалета и последние остатки стыдливости, сменяющиеся то ли азартом жаркой схватки, то ли чем-то еще. Тем более потенциальные чернокнижницы старались всячески затянуть схватку, опасаясь того, что им все-таки придется показываться перед гостями в своей повседневной форме. И хорошо, если перед ними придется только стоять в виде почетного караула, а вдруг им и чего другого захочется, отказать же правителям государственных образований вряд ли получится. Наблюдавший за этой крайне необычной женской дракой Эл-Лидин уже не был настроен столь радужно. Его от творящегося в помещении буйства защищала распахнутая до упора дверь, задвинувшая неподвижную подпорку в уголок. Однако демоническим глазам изменившего себя до полной неузнаваемости ночного эльфа тонкая деревянная перегородка нисколько не мешала, и потому он вовсю наслаждался зрелищем, и заодно мучился от него же. «Нет, наверное, я все-таки в плену», — метались в его голове заполошные мысли. «Это пытка такая, фирменная, демоническая, особо изощренная. Все видите, ничего не мочь сделать. Вы чего так разорались?» В помещение вломилась леди Сильвана и тут же получила подушкой по голове. Такая непочтительность бывшую главу рейнджеров и нынешнюю фактически правительницу государства свободных немертвых просто взбесила. К тому же она и так пребывала в скверном расположении духа. Пропавший Эл-Лидан был нужен для спасения ее народа. Кроме того, великий чернокнижник являлся тем, на кого она возлагала большие надежды в деле собственного возвращения к жизни. Да и гоблин на что-то такое упорно намекал. «Ах, вы, непростительная дерзость!» Веселье быстро стихло, когда у его участниц появилось несколько переломов и обязательный фингал под каждым глазом. Никак не желавшая утихомириваться Сури получила такие украшения под оба. Еще Сильвана пыталась затолкать демонице ее же хвост в одно место, но быстро отказалась от этой затеи. Осознала, что суккуба искренне наслаждается данной процедурой. «Все вон!» — зарычала мертвая эльфийка, собственноручно выкидывая ренегатку пылающего легиона за порог. «Вон отсюда! Марш на кухню, шабалды! Вас там нечищенные котлы уже 100 лет как дожидаются, и если сегодня за ужином они не будут блестеть ярче, чем лезвие моего меча, то я вам покажу, почему из десятка кандидатов в рейнджеры до получения плаща доходило всего 3. Но мы же не одеты!» Попыталась возразить ей черноволосая соотечественница и отправилась следом за демоницей. Сильвана никогда не была кроткой овечкой, иначе вряд ли бы она смогла занять в вооруженных силах Кельталаса свой пост. Смерть лишь усилила негативные черты ее характера, а сегодня к тому же предводительница свободной нежити находилась в на редкость при отвратном настроении. Кому сказала, Сильване не потребовалось много времени на то, чтобы выгнать из общежития его обитательниц. Острога проявила свойственную шаманам мудрость и вовремя смылась сама. Однако бушующую внутри королевы призраков бурю эмоций учиненная расправа пригасила лишь совсем чуть-чуть. Эх, попадись мне только этот Эл-Лидан. Я б его лично отымела так, как своих кадетов сопливых не имела. Как некромантов пленных не имела. Как вообще никого не имела. Со скрипом дверь отъехала обратно и отрезала помещение от основной части дирижабля. На замершую Сильвану уставился пламенеющими глазами некто, сочетающий в себе черты демона и ночного эльфа. И не Халхюк, Эл-Лидан молчал, потому как сказать ничего не мог. Его оппонентка молчала, потому как пребывала в легком шоке и напряженных раздумьях. Она наконец-то нашла пропажу. Вернее, похоже, пропажа сама решила найтись, каким-то образом пробравшись на летящий по воздуху дирижабль и не подняв тревоги, и явно намеренно показалась ей на глаза, после столь опрометчиво данного обещания. Неужели намекает, или заигрывает? После очень и очень длительного тюремного заточения последнее было бы вполне ожидаемо. Тем более, что Сильвану при жизни не зря звали первой красавицей Кельталаса, и сейчас она от себя прежней внешне почти не отличается. Нежить, сосредоточенно думал Эл-Лидан, странная какая-то, но несомненно нежить, чего ей от меня надо то, и почему в таком случае на меня суккуба и те девочки реагировали, словно я был пустым местом. «Вы случаем с Тимоном не родственники?» — спросила первая, что пришло ей на ум, Сильвана. «Маленький такой, зеленый, жутко наглый и на редкость неубиваемый все время на мой бюст косится». Сидящее в позе лотоса существо нагло проигнорировало ее слова, сделав вид, что оно не слышит, а еще находится тут с полным на то основанием и уже давно, а еще оно, возможно, было способно помочь Сильване по-настоящему ожить, и уж совершенно точно вряд ли знало о том, кто она на самом деле такая. В конце-то концов, сомнительно, чтобы узнику достаточно подробно описывали одного из генералов армии нежити, родом с соседнего континента. «Так, похоже, меня поймали на слове», — произнесла эльфийка, справившись с растерянностью и составив примерный план действий. а заодно решив временно не афишировать тот факт, что не является совсем уж живой. Про преимущества, получаемые охотниками на демонов от особых глаз, она просто не знала, а потому Сильвана окинула свою находку оценивающим взглядом, признала скорее экзотичной, чем уродливой, а после начала раздеваться. Некроманты в Лордеране давно кончились, рабов всех отпустили, а ей хотелось простых незатейливых житейских радостей, и не от суррогата в виде извращенных гномьих конструкций. Немногая высшая нежить, сохранившая разум, как правило демонстрировала прискорбное состояние своих тел, способных далеко не на все ранее бывшие у них функции. Верховный лич просто не счел нужным сохранить их у кого-нибудь, кроме наложницы проклятого принца, а живые от нее шарахались. Даже, казалось бы, совсем не имеющий тормозов в голове гоблин не был готов так далеко зайти. Что ж, так тому и быть. Пользуйтесь моей слабостью, беспомощностью, беззащитностью. Нет, не надо, я не хочу, мысленно орал великий чернокнижник, не способный пошевелить даже пальцем. Он повидал в своей жизни многое, но определенно оказался не готов к тому, что его будет насиловать какая-то сумасшедшая нежить. Что скрывается под одеждой Сильваны, ему из-за высокой зачарованности одеяния эльфийского рейнджера разобрать было сложно, а потому паникующий Элридан ожидал мерзкой гниющей плоти, скорее всего перемешанной с личинками и червями, которые не могли не завестись при теплой погоде в тухлом мясе. Проклятие, это все-таки пленные пытки. Зря я тогда не послал родню лесом и стал двойным агентом. Почему, ну почему я не остался верно служить в пылающем легионе? Уйди, тварь, уйди. Великие темные боги, много тысяч лет подряд я мечтал о женщине, но во имя всех существующих в мироздании сил, не о такой же.